Глава 18. Сергей Уваров. «Серёженька!» – щебечет мать, едва я переступаю порог. «Тётя Света, не надо!» Пытаюсь отодвинуть от себя мать моей женщины, бросающуюся мне на шею. Послушно отступает, щебечет. «Как же я рада, что у Стефании будет папа! Я так устала, ничего не успеваю, с девочкой так много хлопот!» Музыка, танцы, детский сад, подготовка к школе. Пенсии вечно не хватает, приходится выкручиваться, подрабатывать нянечкой в детском саду. Бросаю дорожную сумку с нехитрыми пожитками на пол. Снимаю старую кожаную куртку, скидываю с головы промокший капюшон. «Стешенька, дочка!» Кричу на всю квартиру, сбрасывая грязные ботинки. В холл выходит хрупкая девочка 6 лет. В глаза бросаются огромные синие банты, которыми обязаны 2 толстые косички, падающие на синий сарафанчик. «Иди ко мне, папа тебя обнимет!» Открываюсь для объятий. Девчонка будто в землю вросла, оцепенела. Лишь бросает на меня синие-пресиние взгляды. Точь в точь, как у меня. И носик мой, и губки, и волосы русые. Кажется, от матери у нее только характер. Упрямый. Злюсь, что не идет. Но прекрасно понимаю ее. Боится. Совсем меня не знает. Видела лишь на фотографиях, которые я присылал из тюрьмы ее матери. После, напрямую ей. После того, как умерла от рака груди ее мама, молодая женщина, которую я любил, но так и не женился на ней. Наверное, я весь провонял тюрьмой. Первое, что приходит на ум, когда вижу, что дочь отвергает меня. Душ приму. «Тетя Света, вы мне полотенце выдайте и...» Бью себя по лбу. «Кнопка!» — обращаюсь снова к дочке. «Я же забыл!» Лезу в сумку за подарком. Достаю оттуда красивую маленькую куклу-блондинку. «Держи!» «Это Эбби из Monster High. Говорят, очень модная сейчас». Девочка с огромными синими глазами делает ко мне 2 шага, замирает на мгновение. «Папочка, ты ее украл?» — спрашивает дрожащим голосом. «Нет, заработал честным трудом, купил». «Но ты же вор!» Густо краснеем на пару с тещей. Какие же дети непосредственные, не делаю скидку на родство. Подхожу к дочке близко, присаживаюсь перед ней на корточке. Обнимаю малышку легонько за спину. Боюсь вспугнуть недоверчивого воробушка. «Стешенька, девочка моя, я 5 лет отсидел за воровство, это правда». Но я клянусь улыбкой твоей матери, что больше никогда ничего не сворую. Честно? Из глаз текут слезки отчаяния. Честная папина. Крепко прижимаю Стефанию к себе. Тяжело вздыхаю. Я причинил так много боли ее матери. Так много, что она не выдержала и умерла. Я клянусь самому себе, что не дам дочку в обиду. Но самое страшное... что Стеша боится не чужих людей, а собственного отца. Наутро просыпаюсь с неприятными мыслями. Ни за что на свете не хотел бы дочке такого отца, как я. Тяжелые мысли одолевают, лезут в голову, рвут сердце. У других детей нормальные отцы, а у нее зэк. Капец, будто я выбирал себе поганую судьбу. Мои родители умерли в автокатастрофе, так мне рассказали. Поэтому я прямиком попал в дом ребенка. Наш детский дом едва выживал, тогда денег не хватало. На замену ушедшей на пенсию директрисе пришла молодая ушлая. Решила поднять заведение с колен, используя любые методы. Всех талантливых детей отправила петь, давать концерты. Видимо, слава ласкового мая навеяла ее желание повторить триумф. Бесталантных, как я, обучила попрошайничать. С возрастом попрошайничество переросло в воровство. Позже – в ремесло. Сначала воровал один, затем примкнул к банде. О том, чтобы получить нормальное образование, профессию, речи тогда не шло. Деньги нужны были здесь и сейчас. Громкий звонок в дверь вырывает из тревожных раздумий. Лежу, жду, что откроет тетя Света. После 5-го звонка понимаю, что ее нет дома. Поднимаюсь, нехотя с кровати, иду в холл, где встречаюсь со Стешей. «Стефания, иди к себе!» — холодно приказываю дочери. Опускает худенькие плечики, крепче обнимает грязного зайку с одним ухом, уходит прочь. Тяжело вздыхаю. Не знаю, как общаться с маленькой девочкой. Распахиваю дверь настежь. Встречаюсь взглядом с товарищем из банды, которую я решил покинуть навсегда. «Какого ляда?» Пытаюсь закрыть дверь. «Я в этом дерьме больше не принимаю участия. Вышел из игры». «Так и передать Серому?» «Так и передай». «Ой, кто это у нас?» Посланник глазеет на мою дочурку, выглядывающую из дверного косяка. «Пошел вон!» Выталкиваю незваного кореша за дверь. «О себе не думаешь, о дочери подумай. Над ней весь двор смеется». «Что?» Хватаю урода за грудки. «Она же вечно ходит в старых вещах, перешитых из бабкиных тряпок». В шоке гляжу на русую макушку, торчащую из-за двери. Выпроваживаю бывшего кореша и иду к дочери. Во мне бурлит гнев и еще черти что, неведомое мне до сегодняшнего дня. Может, это отцовские чувства? В тюрьме-то они не просыпались. «Стеша!» — говорю так громко, что дочь пугается, прячется за дверцей шкафа. «Какой же я гад! Пугаю собственную дочь!» Беру себя в руки, начинаю сначала более нежным голосом. «Над тобой смеются во дворе?» Не моргая, кивает. «Почему ты им не врежешь?» Абсолютно серьезно интересуюсь у малышки. «Они сильнее?» Выдыхает дочь, сжимая зайца. «Где кукла, которую я тебе подарил? Брезгуешь? Считаешь, что ворованная?» Злюсь на дочь. Чистоплюйка нашлась. Я в ее детстве не интересовался происхождением вещей. Дали — радовался. Не давали — не горевал. Выжидал. Брал сам. Дочь старательно мотает головой, показывает пальчиком на старинный сервант. Поворачиваю голову, вижу за стеклом куклу. «Какого х...» Вспоминаю, с кем разговариваю. «Какого лешего спрятал ее за стекло?» «Бабушка так делает с дорогой посудой». «Ты решила ее беречь? Ты должна с ней играть!» Достаю куклу, даю дочери. Пытаюсь забрать из ее цепких лапок замусоленного зайца. Стеша плачет. «А я тебе нового зайца куплю!» Сердце обливается кровью. «Что происходит?» Тетя Света вырастает за спиной.